Глава 11. О солнце и луне и о сокрытии Валинора. Говорится, что после бегства Мелькора Валар долгое время восседали недвижно на своих тронах в круге судьбы, но отнюдь не предавались бездействию, как в безумии своем объявил Феанор. Ибо Валар совершают в мыслях много больше, нежели при помощи рук, и в молчании, не прибегая к словам, могут держать совет друг с другом. Так несли Валар бдение в ночи Валинора, и мысли их возвращались в глубины прошлого, за пределы Эа, и устремлялись в будущее к концу. Однако ни могущество, ни мудрость властей не могли утешить их горе и смягчить боль осознания зла в час его бытия. Оплакивали они гибель дерев, но не менее горько скорбели о том, что Феанор обратился ко злу. То было одно из самых гнусных деяний Мелькора, ибо непревзойденное могущество дано было Феанору, как телесное, так и духовное. Среди детей Илуватара всех превосходил он доблестью и красотою, мудростью и стойкостью, мастерством, силой и проницательностью равно. Неукротимое пламя пылало в его сердце. Дивные творения во славу Арды, что создал бы он, сложись все иначе, под силу было измыслить разве что одному Манве. Рассказывали Ваньер, те, что бодрствовали вместе с Валар, что когда посланцы передали Манве ответы Феанора глашатаем, Манве зарыдал и склонил голову. Но при последних словах Феанора о том, что по крайней мере свершения Нолдор будут вечно прославлять в песнях, Манве поднял голову, точно услышав голос издалека, и молвил: «Да будет так. Дорогою ценою заплатят за эти песни, и все-таки они того стоят, ибо иной цены не дано. Только так, как и возвестил нам Эру, красота, доселе неведомая, должна прийти в Эа, и зло еще обернется добром». «И все же останется злом», — отозвался Манлес. «Скоро придет ко мне Феанор». Но когда узнали, наконец, Валар, что Нолдор действительно покинули Аман и возвращаются в Средиземье, воспряли они и принялись воплощать в деяниях те свершения, что приняли в мыслях. Часть исправить зло, учиненное Мелькором. Повелел тогда Манве и Ванне и Ненне призвать на помощь дар пробуждения к жизни и дар исцеления. И все силы свои они обратили к деревам, но не помогли слезы Ниэнны залечить их смертоносные раны. И долгое время Иванна пела во тьме одна. Но когда уже погасла надежда и дрогнула ее песнь, на лишенной листьев ветви Тельпериона расцвел один единственный огромный серебряный цветок, а на ветви Лауралин засиял единственный золотой плод. И взяла их Иванна, и тогда умерли дерева. И безжизненные стволы их стоят в Валиноре и теперь, в память об ушедшей радости. А цветок и плод Иванна отдала Ауле, и Манве осветил их. Ауле же и народ его сработали сосуды, коим предстояло послужить им вместилищем и сохранить их сияние, как о том говорится в песне о солнце и луне Нарсилион. Эти сосуды Валар вручили Варде, чтобы стали они светочами небес, затмевающими блеск древних звезд, ибо не столь удалены от Арды. И Варда сделала так, чтобы смогли они пересекать ближние пределы Ильмена, и направила их в вечное странствие по начертанным путям над поясом земли, с запада на восток и обратно. Вот что совершили Валар, памятуя в сумеречном своем краю, что земли Арды укрывает тьма, и решили теперь осветить Средиземье и при помощи света помешать козням Мелькара, ибо не забывали Валар про Авари, что остались у вод пробуждения, и не вовсе отреклись они от изгнанников Нолдор. А Манвы знала о том, что близится час прихода людей. И действительно, говорится, что как Валар начали войну против Мелькара во имя Квенди, так на сей раз они воздержались от битв во имя Хильдур, пришедших позже, младших детей Илуатара. Ибо столь ужасное разрушение в Средиземье повлекла за собой война против Утумну, что опасались Валар, как бы на этот раз не случилось худшего. Ибо предначертано было, что Хильдур смертный и слабее Квенди пред страхом и бурями мира. Более того, не открылось Манве, где пробудится род людей. На севере, юге или на востоке. Потому Валар и зажгли над землею свет, но укрепили и свои владения. Луне, цветку Тельпериона из Валинора, Ваньер встарь дали имя Исиль, сияние. А солнце, плод Лауралин, назвали Анар, огненно-золотая. А Нолдор нарекли их также Рана, своенравной, и Васа, сердце огня, что, пробуждаясь, испепеляет. Ибо солнце было создано как знак к пробуждению людей и к угасанию эльфов, но луна хранит память о них. Направлять сосуд солнца Валар избрали деву по имени Ариэн из числа Майер, а вести в небесах остров луны назначен был Тилион. В дни дерев Ариэн ухаживала за золотыми цветами в садах Ванны и поливала их сверкающей росой у Лауралин. А Тилион, вооруженный серебряным луком, был охотником из свиты Орумы. Серебро любил он. И когда уставал, покидал бывало леса Орумы и, придя в Лориен, грезил у озер Эсте в мерцающих лучах Тельпериона. Потому просил он, чтобы ему поручили вечно блюсти последний серебряный цветок. Дева Ариэн превосходила его в могуществе. Ее избрали потому, что не страшилась она жара Лауралин, и не причинял он ей вреда, ибо изначально была она духом огня. И Мелькару не удалось ни обмануть ее, ни склонить к себе на службу. Взор Ариэн ослеплял даже Эльдар. Оставив же Валинор, она сбросила наряд и обличье, что носила там по примеру Валар, и стала живым пламенем, ужасным и грозным в великолепии своем. Исиль был первым сработан и первым подготовлен к пути. Первым поднялся он в звездные пределы и считается старшим из вновь созданных огней так же, как Тельперион числился старшим древом. Некоторое время над миром сиял лунный свет, и многое из того, что долго ожидало своего часа, погруженное Иванной в сон, воспряло и пробудилось к жизни. Изумились прислужники Моргота. Но эльфы внешних земель в радости обратили взоры свои к небу. И в тот миг, когда луна поднялась на западе из мрака, Финголфин приказал трубить в серебряные трубы и выступил в поход вглубь Средиземья. И длинные темные тени, отбрасываемые его воинством, двигались впереди. 7 раз пересек небеса Тилион и пребывал на крайнем востоке, когда готов был сосуд Ариен. Тогда взошла исполненная величия Анор, и первый восход солнца с полохами пожаров засиял на каменных твердынях гор Пилори. Вспыхнули алым светом облака над Средиземьем, и послышался шум водопадов. Тогда воистину устрашился Моргот и спустился в самые глубины Ангбанда и отозвал своих слуг, и наслал зловонный дым и темные тучи, чтобы укрыть свой край от лучей дневной звезды. Сперва задумала Варда, чтобы оба сосуда странствовали в Ильмане, не покидая небесных высот. Но не вместе. Каждому назначено было следовать от Валинора на восток и возвращаться, в то время как один восходил на западе, другому надлежало поворачивать вспять на востоке. Засим вновь засиявшие над землею дни исчислялись так же, как и во времена дерев, по слиянию света, когда Ариен и Тилион проходили над срединой земли. Однако Тилион был своенравен, то ускорял, то замедлял ход свой и не держался начертанного ему курса, но тщился приблизиться к Ариен, ибо его влекло ее великолепие, хотя и опаляло пламя Анор. Оттого-то остров Луны потемнел. Вот потому из-за своей воли Тилиона и, главное, вняв просьбам Лориена и Эста, говоривших, будто покой и сон изгнаны отныне с земли, и не видны более звезды, Варда изменила свой замысел и назначила часы, в течение которых в мире станут царить темнота и смутные сумерки. Потому Анор отдыхала некоторое время в Валиноре, покоясь на прохладной груди внешнего моря. И вечер, пора, когда солнце клонится к горизонту и обретает покой, стал часом самого яркого света и радости в Амоне. Но вскоре солнце увлекали вниз слуги Улму. Стремительно проходила она под землей и незримо возвращалась на восток. И там вновь поднималась в небеса, чтобы ночь не длилась чрезмерно долго, ни под луной не воспряло бы зло. Из-за жара Анор вскипали воды внешнего моря и искрились цветными огнями. Потому в Валиноре даже после ухода Ариен некоторое время сиял свет. Когда же путь Анор пролегал под землей и приближалась она к востоку, зарево угасало, и свет Валинора мерк. И тогда Валар скорбели о смерти Лаурин более, нежели в иные часы. На рассвете густые тени, ограждающие гор, укрывали благословенное королевство. Варда повелела Луне странствовать подобным же образом и, проходя под землей, подниматься на востоке, но лишь после того, как солнце спустится с небес. Но Тилион то замедлял, то ускорял ход свой, как то происходит и сейчас, и по-прежнему влекла его к себе Ариен. И так будет всегда. Потому часто видны они над землею вместе. А порой случается и так, что Тилион подходит к Ариен столь близко, что тень его затмевает ее сияние, и среди дня наступает ночь. Засим по уходам и возвращение Манор Валар впредь отсчитывали дни, вплоть до изменения мира. Ибо Тилион редко задерживался в Валиноре, чаще же стремительно проносился над Западной Землей, над Аватаром или Араманом, или Валинором, и нырял в бездну за внешним морем. Один, следуя по пути своему сквозь пещеры и гроты в недрах Арды. Там зачастую долго странствовал он и возвращался с опозданием. Вот как случилось, что после долгой ночи свет над Валинором засиял ярче и прекраснее, нежели в Средиземье. Ибо в Валиноре отдыхало солнце, и в краю том огни небес подходили ближе к земле. Но ни солнце, ни луна не могут сравниться с тем светом, что дарили древа, прежде чем коснулся их яд Унголиант. Этот свет жив ныне только в Сильмариллях. Моргот же воспылал ненавистью к новым огням. Этот нежданный удар со стороны Валар сперва привел его в замешательство, но потом, опомнившись, яростно атаковал он Тилиона, выслав против него духов тьмы, и разгорелась битва в Ильмене, в краю, над которым пролегают дороги звезд, и Тилион победил. Пред Ариен же Моргот испытывал великий страх и не смел приблизиться к ней, ибо утратил уже былое могущество, в то время как росла его злоба, росла и воплощалась в лживых наветах и злобных тварях, таяла, перетекая в них же, и его сила таяла и рассеивалась, и все неразрывней становилась его связь с землей. И не желал он более покидать свои темные крепости. Среди теней укрылся он и слуги его Атариен, чей яркий взор они не могли выдержать долго. И земли вокруг его убежища одели точно саваном клубы дыма и огромные тучи. Но Валар, видевшие нападение на Тилиона, пребывали в нерешительности. Тревожились они, не зная, чем еще грозят им злоба и коварство Мелькара. Не желали они вновь идти на него войной в Средиземье, но однако хорошо помнили, как был уничтожен Алморен, и решили, что подобная судьба не должна коснуться Валинора. Потому в ту пору вновь укрепили Валар свою землю и вознесли каменное ограждение гор Пилори до головокружительных высот на востоке, на юге и на севере. Внешние их склоны были черны и отвесны. Ни уступа, ни опоры для ног не было на гладкой каменной поверхности. Там разверзлись бездонные пропасти, стены коих были тверже стекла, и громоздились вершины неприступные точно башни, увенчанные коронами сверкающего льда. И выставили там неусыпную стражу, и ни одного перевала не вело через горы, только Калакирия. Этот проход в Валар не закрыли ради тех эльдар, что остались верны. И в городе Тирионе, на зеленом холме, в глубоком горном ущелье, Финарфин по-прежнему правил оставшимся Нолдор. Ибо все эльфы, даже Ваньеры и Ингве, их повелитель, должны хотя бы иногда дышать воздухом внешнего мира и ощущать ветер, что прилетает через моря из тех земель, где родились они. И не желали также Валар вовсе разлучить Тейлори с их родней. Однако в пределах Калакирия выстроили они мощные крепости и поставили надежную стражу. А там, где ущелье выходит на равнины Валмора, встало лагерем целое воинство. Так что ни птица, ни зверь, ни эльф, ни смертный, ни любое другое существо, живущее в Средиземье, не смогло бы миновать этот лагерь. В ту же самую пору, что в песнях зовется Нурталы Валинорова, сокрытие Валинора, были созданы зачарованные острова, а моря вокруг них стали сосредоточием теней Марокко. Острова эти раскинулись словно сеть в тенистых морях, преградив путь к Толереса, одинокому острову, всем плывущим на запад. С трудом мог пройти между ними корабль, ибо рокот волн вечно бьющихся о темные скалы, укрытые саваном тумана, таил в себе опасность. А в сумерках великая усталость и отвращение к морю овладевали мореходами. Но те, что ступали на землю тех островов, оказывались в ловушке и погружались в сон, коему предстояло длиться вплоть до изменения мира. Вот так сбылись предсказания Мандоса в Арамане, и благословенное королевство было закрыто от Ноудар. Из многих посланцев, что отплывали на запад в последующие дни, никто не добрался до Валинора, кроме одного только — славнейшего из мореходов, воспетого в песнях.